श्रियकन्तः कंसः परमपुरुषः कल्पतरुः धूमा भूमि चिन्तामणिगणमयी सोऽयमृतं कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराभिः भवति सुरभिश्च निमेषाद्वाक्यो वा व्रजति नहीयसापि समयः भजे श्वेतदीपं तमहमिह गोलोकमितिहम् विदन्तः ते सन्तः क्षितिविरलचारः कतिपये कंसः कंसः परमपुरुषः कल्पतरुः धूमा भूमि चिन्तामणिगणमयी सोऽयमृतं कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखि चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यात्र क्षीराभिः भवति सुरभिश्च सुमः निमेषाद्वाक्यो वा व्रजति नदीयत्रापितमयः भजे श्वेतदीपं तमहमिह गोलोकमितिरम् विदन्तः ते सन्तः क्षितिविरलचारः कतिपये. Итак, сегодня мы проводим восьмое занятие, оно у нас будет называться «Карма и реинкарнация». Вчера мы рассмотрели понятие о трех гунах материальной природы, о трех качествах, о том, как они нас связывают, действуют на наше сознание, на наше тело, какие вещи, виды пищи находятся в разных гунах, и как живое существо может быть обусловлено всеми этими вещами. Сегодня мы продолжаем эту тему, идем дальше, и будем говорить о том, как эти гуны влияют на нашу деятельность, на карму, и каким последствиям в будущем это может привести. То есть связь гуна, карма, реинкарнация, перерождение. Термин «карма» уже прочно вошел в наш обиход, но также есть много неясностей, что под этим словом понимать. Изначально термин «карма» происходит от санскритского корня «крия» – «действовать». И креативный отсюда, соответственно, творческий, созидательный, английский глагол «to create» – «творить» и «creation» – «творение», соответственно, это все от санскритского корня «крия». Итак, изначально «карма» означает просто деятельность. Причем, эта деятельность изначально духовная, потому что энергия для действия исходит из души. Тело действовать само по себе не может, оно просто повинуется желаниям души. И поскольку энергия изначально исходит из души, то изначальная деятельность или карма также духовна. Но поскольку мы видим, что никакое действие здесь не обходится без последствий, то часто под термином карма также понимают и реакции за действие или последствия нашей деятельности. Итак, деятельность, которая исходит из души, изначально предназначена для духовной деятельности. Если помните этот плакат, где, скажем, духовный мир изображен, и потом ниже идет мир материальный. Когда мы уходим из этого мира духовного, в мир материальный попадаем, то теперь эта энергия, которая исходит из души, используется нами несколько иначе, чем она использовалась в мире духовном. Если в духовном мире эта энергия использовалась на любовный обмен, на любовное служение этой личности, с которой мы связаны, верховной божественной личностью, то теперь, когда мы ушли в материальный мир, И мы сделали выбор в пользу своего самоопределения, то есть теперь мы не хотим ему больше служить, теперь мы хотим сами уподобиться богам. Эта энергия из нас продолжает идти, и ей нужно продолжать как-то пользоваться. Если раньше мы ее отдавали этой высшей личности, она возвращалась нам опять от него в форме новых возможностей, и мы как бы играли. Вот изначальный принцип игры, что я кому-то отдаю подачу, мяч мне отдают, я отдаю, мне отдают. То есть вот этот принцип игры называется. Всегда игра обозначает двое. Или даже когда сейчас один, то ли там с компьютером играет, или с чем-то еще, какой-то обмен всегда энергией. Так вот, эта изначальная игра на санскрите называется термином лила, или обмен любовью с верховной личностью Бога. Теперь эта личность ушла из нашего поля зрения, но энергия из нас продолжает идти. И поскольку мы используем ее теперь по другому назначению, она не возвращается больше к своему источнику, она нас теперь связывает. И поскольку она нас теперь связывает, называется как раз кармой. И какой можно привести пример? Очень простой, бытовой. Если, скажем, вам дали деньги, деньги это энергия определенная, и вам дали деньги на какую-то определенную цель. Если вы не потратили деньги на эту цель, на которую вам дали, а использовали эти деньги на свои собственные нужды, вы становитесь ответственны, вы отвечаете. С вас спрашивают, куда дел деньги? Ты должен либо отдать деньги, либо восполнить чем-то. Скажем, человека проворовавшегося, его или там сажают в тюрьму, где он теперь должен энергией времени восполнить потерянные деньги. То есть, если мы не по назначению использовали энергию, мы становимся ответственными за неправильно потраченную энергию. И поэтому теперь вот эта энергия души, которая исходит из нас, поскольку мы не можем не жить, она исходит из нас, она теперь связывает нас, поскольку мы не направляем ее на этот высший объект, из которого она исходит и ради которого она предназначена. В этом самый главный фундаментальный принцип кармы. И теперь мы будем рассматривать уже непосредственно само это понятие. Веды описывают три типа кармы. Первый тип кармы – это применительно к материальному миру. В строгом смысле просто слово «карма» – это карма благочестивая, или ее еще называют таким термином, как пунья-карма. Пунья обозначает благочестивый. То есть деятельность в соответствии с законами вед. Это та деятельность, которая позволяет нам прогрессировать. Ну, простые вещи. Будь, скажем, там, добрым по отношению к другим, не совершай насилия никакого, не кради, не лги и так далее. Такие простые вещи, которые мы знаем, общие заповеди. Как использовать энергию ума, как использовать энергию слов, как использовать энергию своего действия, чтобы не нарушать гармонии мира. То есть, ну, это благоприятная просто карма. И это то, что по-прежнему оставляет нас в материальном мире, но немножечко улучшает наше положение, выше мы поднимаемся. Это пунья-карма, благочестивая деятельность. Второй вид кармы, который выделяют веды, называется ви-карма. Ви-карма. Ви-карма обозначает деятельность против законов вед. То есть это то же самое, что против законов государства действовать. Казалось бы, законы государства мы не видим, но попробуйте их нарушить. Как только мы их нарушаем, сразу же появляются блюстители закона, которые нас под белые руки проводят в определенное место, и нам предъявляются определенные претензии, потому что мы не видели, нарушили какие-то незримые законы. И викарма – это то, что связывает нас негативной кармой. Негативная карма на санскрите называется папа-карма. Папа называет грех на санскрите. Такое странное название. И под тяжестью этого греха, греховной деятельности, живое существо, наоборот, опускается в низшие миры или в низшие формы жизни. Итак, карма благоприятная поднимает нас наверх, карма, наоборот, против вед, деятельность неблагоприятная, под тяжестью греха заставляет нас опускаться вниз, деградировать. И третий вид кармы, который веды различают в этом материальном мире, называется термином а-карма. А на санскрите этот префикс, который стоит перед словом, обозначает отрицание. То есть это карма, которая не приносит ни хороших, ни плохих материальных плодов. То есть это еще известно в некоторых философских системах под термином недеяние. Когда человек совершает действие, но не получает никаких плодов в материальном смысле слова. То есть он не связывает себя ни хорошей кармой, он не обязан отправляться на высшие планеты или в высшее тело для того, чтобы получить свои хорошие реакции, и он также не обязан деградировать. Потом ниже я приведу примеры того, что такое а-карма, ви-карма и просто карма. Итак, вот эти три вида деятельности. И акарма это обозначает еще здесь, что я совершаю какую-то деятельность, но я опять восстанавливаю тот же тип сознания, который присутствует у меня в духовном мире. Духовный мир – это мир духовной деятельности, как я сказал, где мы направляем свою энергию на служение Богу. И есть такой термин, наверняка вы все его знаете или слышали в разных вариантах, его интерпретируют самадхи, самади, сомати называют. Дхи обозначает сознание. Сама обозначает тот же самый, английское same, тот же самый. Самадхи это обозначает то же самое дхи, то же самое сознание, что и в духовном мире. И этот человек вследствие развития духовной культуры, духовной практики, развивая сейчас здесь, в материальном теле, такое же сознание, как и в духовном мире, утрачено. То есть он здесь же прямо продолжает служить Богу, это называется самадхи, то есть у него такое же сознание, как и там. И когда он действует в таком же сознании, то теперь он может делать все, что угодно, эта деятельность не имеет для него последствий. То есть ни хороших с материальной точки зрения, ни плохих. Потому что даже хорошие последствия, это все равно форма заключения. Потому что для того, чтобы пережить эти хорошие реакции, мы должны будем подняться на райские планеты, найти выше или получить более высокое тело, то есть опять же остаться в рамках материального тела. И это может быть и хорошо по отношению к плохому материальному, но с точки зрения абсолютной, выше, это все равно форма заключения. То есть представьте себе, что в рамках тюрьмы вас из менее комфортабельной камеры перевели в более комфортабельную, но мы остаемся в рамках тюрьмы. Поэтому даже позитивная карма все равно это хуже, чем вот эта акарма, то есть деятельность духовная, которая не затрагивает человека. В ведах приводится такой пример интересный, что человек, который находится в таком духовном сознании, подобен листу лотоса, который хотя и растет из воды, но воду не смачивается. Или, скажем, другой пример, менее романтичный, это вот как гусь, мы говорим, как с гуся вода. Он плавает в воде, но воду не смачивается, потому что его перышки смазаны там определенным жиром. То есть человек находится в материальном мире, но, как говорил Христос, не от мира сего. Он с другим сознанием в нем действует, и поэтому его эти законы материального мира не затрагивают. Это примерно еще можно привести как вот дипломатическая неприкосновенность. Человек находится в этой стране, но он живет по законам другой страны. И поэтому на него не действуют законы этой страны, неприменимы к нему. Он здесь, но под воздействием других законов. Вот. И когда человек находится в таком духовном сознании, он совершает акарму, то есть деятельность, не приносящую никаких материальных последствий. Итак, три вида кармы различают веды. С понятием кармы мы знакомы на примере таких пословиц, скажем, как «что посеешь, то и пожнешь». Это просто закон причинно-следственной связи. Или третий закон Ньютона, да? На всякое действие есть равное противодействие. Это тоже причинно-следственная связь. Также этот закон верен не только на физическом уровне, но и на метафизическом. Как там из сказки русской «Не пей, Иванушка». Кем там, козленочком станешь, да, или свиньей станешь. Вот, это примерно тот же самый вариант. Есть причина, есть какое-то определенное последствие. Другими словами, карма – это то, что мы наблюдаем постоянно. То есть причинно-следственную связь мы видим всегда. Очень простые вещи. Сегодня человек напился – это причина, завтра похмелье – следствие. Он нарушил закон – причина, его постигло наказание – следствие. И вот интересный момент. Если мы постоянно видим причинно-следственную связь в нашей повседневной жизни, почему нас смущает этот же самый закон, когда он выносится в более широкие рамки, скажем уже, между жизнями? Тут мы говорим, ну, трудно сказать, а вот кто вернулся, кто сказал, кто проверил и так далее. Потом, позже, в конце лекции, когда мы будем говорить уже о реинкарнации, я объясню на самом деле, почему так происходит, почему мы этого, в эти вещи с трудом верим, хотя некоторые нормально воспринимают это. Еще одна причина состоит в том, что память прошлого, согласно ведам, сохраняется у детей до 3 лет. Это как раз тот возраст, пока у них еще речь не развита. То есть они еще помнят прошлое, но у них нет словарного запаса, чтобы выразить тот опыт. И поэтому они так, больше на уровне впечатлений, ощущений, бэкают-мэкают. Потом уже начинает идти активная образование, обучение, и теперь потоки новой информации, вот эту вот старую информацию, старую память заглушают, и она уходит в более глубинные пласты наших таких внутренних архивов. Вот, хотя на уровне впечатления эти вещи есть. Я помню, сын одного моего друга давно, ну, сколько ему там было, не знаю, года полтора, наверное. То есть он там только вот мама, папа там еще и говорил, то есть такие элементарные вещи, там больше ничего. И вот я помню, как что-то там, мы находились у него дома, и он зажег спичку, что-то он там зажигал, не помню. Вот. И этот сын его маленький, он с таким ужасом уставился на этот огонь, и он говорит: «Агн, агн, агн». Он слова такого не знал вообще, понимаете? То есть он такой вот папа и мама, ничего другого. Но он откуда-то у него вот это вот слово «агн, агни», «огонь», оно у него вырывалось, и он с таким каким-то завороженным вниманием смотрел. Мы так переглянулись с ним. Интересно, что это была за такая личность. Итак, эту память прошлого на самом деле мы теряем на некоторое время, в принципе, можем надолго потерять, с определенной целью. То есть нам не дают памятования о прошлых жизнях по одной простой причине. Многие думают: если бы я помнил прошлое, мне бы, наверное, сейчас это помогло. Ничего подобного, только помешало. Потому что на самом деле нам память даже прошлого в этой жизни уже мешает жить, воспоминания. А если сейчас дать нам память прошлое, позапрошлое, это нескольких жизней, это очень сильно затруднит вообще всю нашу деятельность. Почему? Если вы имеете, скажем, опыт работы с компьютером, это не так сложно понять. Скажем, когда вы работаете на компьютере, у вас загружена одна программа какая-то, можете загрузить какую-нибудь вторую, третью, мощные компьютеры позволяют там одновременно и музыку слушать, и там читать, что-то еще делать. Вот. Но слишком много программ вы запустить не можете. Потому что если вы запустите слишком много программ, то компьютер просто зависнет. Большое количество оперативной памяти требуется для этого. Так вот, для того, чтобы нам функционировать в этой жизни, в одной этой жизни, одной программы того, что я являюсь, живу в этом теле, вот это мои родственники, это моя страна, это моя обязанность, это то, достаточно. И то этого многовато порой. Если сейчас активизировать, запустить программу моей прошлой жизни, позапрошлое, еще чего-то, я зависну. Я не смогу действовать. Это будет мне очень сильно мешать. И для того, чтобы мне не мешать действовать в этом теле, чтобы я реализовывал программу этой конкретной жизни, этого конкретного тела, все остальные формы памяти архивируются, зипуются, и они лежат в архивах, так сказать. Да? Вот. И та личность, которая отвечает за память, это сверхдуша, помните, параматма, сверхсознание рядом. Она как раз и ведает памятью и забвением. В Бхагавад-гите Кришна объясняет эти вещи. Он говорит: «Матах сарвам хридим апоханам ча». От меня исходит память, знание и забвение. То есть это такие вещи, которые он дает, и он же забирает, если нам это не надо. То есть он решает эти вопросы в зависимости от того, какие перед нами сейчас стоят нужды. Итак, трудно воспринимать эти вещи, потому что мы не понимаем механики, о которой я как-то говорил в самом начале, что есть сама душа, есть тонкое тело покрытие, есть физическое тело, и есть параматма, которая связывает как раз душу с телом. Вот она, источник этой самой памяти, знания и забвения. Буквально он говорит так: «Сарвася чахам хридисани вишто, матта смрити гьянам апоханам ча». Я нахожусь в сердце каждого существа, и от меня исходит память, знание, забвение. Цитата из Бхагавад-гиты. Он погружает нас в забвение, он дает же нам знание, он дает нам память. Поэтому иногда эта память восстанавливается. Причем эти механизмы памяти совершенно неизвестны людям. Ни с того ни с сего мы вдруг забываем какие-то вещи, ну, совершенно элементарные, которые мы знали всегда. И бывает, наоборот, совершенно независимо от каких-то обстоятельств, вдруг раз, бум, как вспышка, всплывает какое-то такое событие. Это, как говорится, осенило нас, да? Осенило, осветило. Это как раз исходит из этой самой личности, которая находится в нашем сердце и является источником этого знания и света, осеняет нас оттуда. Далее, в Бхагавад-гите, во второй главе, карма определяется как деятельность, направленная на развитие материальных тел. То есть в этом материальном мире карма – это деятельность, направленная на развитие материальных тел. И теперь посмотрим, как мы действуем. Смотрите, как мы получаем определенные реакции. Вот я, душа, нахожусь здесь, да? И вот материя, материальный мир. Стрелочка от души к материи идет. Я воздействую на материю определенным образом. Да? И я вижу, что материальный мир отвечает мне как-то, обратная стрелочка. Так вот эта вот связь, взаимоотношения души и материи, называется кармическая связь. Теперь давайте проанализируем. Предположим, я совершаю какое-нибудь, ну, греховное действие, краду, предположим, да? Вот какую-то материю я украл кого-то, да? Никто не заметил этого. И сразу же, что я чувствую? Что я чувствую? Я помню свой детский опыт. Однажды мы пошли в гости там, к родственникам, и я увидел какую-то там такую цепочку. Она была не золотая, она какая-то там, ну, позолоченная, пластмассовая на самом деле, какая-то дешевка была, или алюминиевая, не знаю. Я по своему детству не понимал, думал, что это золото. И она меня так вообще очаровала, эта цепочка, что я так долго вертел, играл с ней, и в конце концов я так ее незаметно утащил на себя. Так вот, когда я ее взял, присвоил, прикарманил, я сразу же испытал какое-то удивительное такое чувство какого-то стыда, греха. Это был такой вот, ну, наверное, первый ощутимый грех в этой моей жизни. И потом, когда мы пошли уже домой, иногда так ее доставал, там я хранил в каком-то пальто, чтобы, не дай бог, никто не нашел, я доставал, смотрел на нее. И это мне нравилось, но мое чувство наслаждения было полностью отравлено какими-то угрызениями совести. И интересно, смотрите, материя сама меня наказывать не может, потому что материя — это просто инертная субстанция. Я сам, естественно, не хочу себя наказывать. Кто хочет сам себя наказывать? Я просто хочу наслаждаться. Да? И вот возникает интересный момент. Если я себя не наказываю, а материя — это просто инертная субстанция, то кто же воздает мне кармическую реакцию? Почему я испытываю эти муки совести? Вот. Это личность. Рисуем третью вершину треугольника. Вот он. Бог. Это самая личность, которая связана со мной, с душой, через любовь. Он меня любит, поэтому он хочет, чтобы я глупости не делал. А с материей он связан через энергию и время. Времени. Вчера мы говорили, что он бросает взгляд, энергию времени, кала-шакти на материю, и материя начинает шевелиться. Из материи потенциальной, которая называется прадхана, она превращается в материю уже конкретных форм. Из общей такой гомогенной массы она уже приобретает конкретные формы, проявления, называется прокрытие. И так через энергию время он включает материю, со мной он связан через любовь. А я, не зная, предположим, Бога, думаю, что могу материей заниматься как хочу, как угодно, произвольно, да, я могу ей манипулировать. Но вот интересный момент, что как-то очень разумно ко мне приходят реакции. И даже мы говорим, что все тайное рано или поздно становится явным. Как оно становится явным, если никто не видел? Я втихушку, потихонечку, никто не заметил, понимаете? Но эта личность, Бог в сердце, он все знает, да? И он, как судья, стоящий и над материей, и над душой, это на третья вершина треугольника, созерцает все эти вещи. Именно он связывает меня этим законом кармы. И он же, и только он, никто другой, не может освободить меня от закона кармы. Позже мы потом будем говорить, что такое, как говорится, так называемая очистка кармы. Очень много заблуждений на эту тему. От чего мы на самом деле можем очиститься, а от чего мы не можем очиститься. Потому что узы кармы находятся в руках этой личности. Только он нас ей связывает, и он же только, и только он может нас развязать. Те вещи, которые в наших силах, об этом я потом скажу, это не является в строгом смысле очищением от кармы. Это является, скажем так, просто переводом ее из острого состояния в хроническое. Вот. Но потом мы будем говорить о путях эволюции, это у нас будет отдельное занятие. А в строгом смысле, сама причинно-следственная связь находится в руках этой личности, которая стоит выше души и выше материи. Потому что карма образуется тогда, когда вот эту энергию, которую я должен направить на него, вот она, энергия любви, от Бога ко мне и от меня к нему может идти. Да? Когда я перестаю направлять ее сюда, наверх, теперь я привлекаюсь к материи, вот оно, да? И теперь это связывает меня, потому что неправильно использована эта энергия идет из души. Я могу взять ту же самую материю и посвятить ее служению Богу, это будет правильно использовано, правильно. Но если я миную вот эту вот высшую, скажем, личность, просто я и материя, тогда я остаюсь вечно связанным законом кармы. Итак, вот такая интересная связь прослеживается третьего, который наблюдает за материей и за мной и вознаграждает меня всеми этими вещами. Причем интересно, что вот эти вот реакции, которые Господь воздает нам за неправильное использование материи, являются очень важным воспитательным фактором. То есть страдания, которые приходят ко мне из материи, они позволяют мне в какой-то момент задуматься, что может быть, я неправильно использую энергию души, И вместо того, чтобы развивать вечные отношения с Богом, я развиваю временные отношения с материей. И в конце концов, у меня появляется желание переключить свою энергию вот сюда. И даже находясь в материальном мире, все эти же вещи, которые у меня есть, моя семья, мои деньги, мое время, мои способности, мое окружение, все это теперь я в своем сознании связываю с Богом. В таком случае, эта материя уже не связывает меня кармой, это становится акармой, то, о чем мы говорили, третий вид кармы, то есть деятельность в состоянии самадхи, то есть того же самого сознания, что и в духовном мире. Итак, карма очень нужна, страдания крайне нужны. То есть это то, что корректирует наше сознание. Если бы мы за свои действия не получали бы реакций, мы бы никогда не исправились. То есть задача нашего возвращения обратно к Богу не была бы выполнена. И поэтому через вот этот вот закон, механизм причинно-следственной связи, взаимоотношений с материей кармы, он и корректирует наше сознание. То есть, предположим, я наступаю на грабли. Один раз и получаешь. Я думаю, что такое? Да? Почему? Я наступил внизу, а получил вот здесь. И в конце концов я понимаю, ага, грабли такая штука, она связана, оказывается. Это один механизм. Вот, да, мне нужно понять некоторое время, чтобы понять все эти вещи. Точно так же я никак не могу понять, что мир это единый механизм. Единый механизм, единая система. Я воздействую на одну точку, на материю, а получаю, скажем, через материю, но от него. Да? Это представьте себе такую ситуацию. Я человек, мне на руку сел комар. Да? И он не понимает, что я человек. Он думает, что это место, он уже учувствовал запах крови, и он думает, что хороший обед у него. Да? Он присел, уже там настроился, уже свой хоботок вонзает меня. И в это самое время... Он получает сверху. Ну, представьте себе, вы сели пообедать, да? Все нормально, расположились, и вдруг, что такое? То есть вы возмущены вполне, да? Точно так же. Он садится, да, и готовится к обеду, предвкушает, и тут его в лепешку превращают. То есть он не понимает, что я – это единая система, пронизанная единым сознанием. Тело – единая система. И я знаю, что там находится в ноге, благодаря энергии сознания проникающей. И знаю, что у меня в левом ухе. То есть все благодаря единому сознанию. Точно так же космос – это система, которая пронизана единым сознанием. Это личность Параматма, другой там был у нас плакат, помните, где он как солнышко такое пронизывает лучами и все. И поэтому, когда что-то из его творения используется не по назначению, не для служения ему, поскольку он своим сознанием присутствует в каждом атоме, он тут же связывает нас с законом кармы. Вот и все. Законом неправильно потраченной энергии. Да? Вот. И поэтому... Через какое-то время, когда я уже многократно наступил на разные грабли, я прихожу к выводу, что на это место лучше не наступать. То есть задача решена, мое сознание скорректировано. То есть когда я какое-то время неправильно пообщался с материей, в конце концов я понял, что материя тоже в чьих-то руках находится, и явно не я ее управляю. Да? Мы видим, что многие люди, скажем, те же самые ученые, говорят, что вот мы покорим материю, но странное, интересное прослеживается... тенденция, что чем больше мы пытаемся покорить материю, тем больше попадаем в зависимость от нее. Это очевидный факт. Все. Понимаете? То есть попытки покорить эту материю оборачиваются очень странными феноменами, что мы оказываемся заложниками этого материального мира. Мы даже не можем предугадать последствия некоторых технологий. Понимаете? Очень просто. Вот это называется уже не наука, а авантюра. Авантюра. Потому что наука это обозначает то, что есть абсолютное благо человеку. То, что решает проблемы человека. А когда одно достигается, но большее количество, это уже авантюра называется. То есть это уже провокации против человека в действительности. Вот поэтому для того, чтобы предсказуемо знать, что будет, мы должны принимать во внимание все факторы, и материю, и Бога, и знать эти законы взаимоотношения. Итак, закон кармы, закон причинно-следственной связи имеет вот такую метафизическую цель – корректировка нашего сознания, направление нашего сознания на Бога. То есть этот жесткий механизм кармы исправляет наше сознание. И я начинаю понимать, что я связан с этой высшей личностью. И так он показывает нам, что мы ответственны за выбор своих действий. И когда мы совершили какое-то определенное действие, то с этим действием мы выбрали также уже и реакцию. То есть я приводил такой пример, что если мы подняли палку за один конец, то мы подняли и второй конец, хотя его не касались. То есть, смотрите, я выбрал вот этот вот кончик палки, вот я его держу в руке, но также выбрал с ними противоположные, потому что они уже связаны. Действие, реакция. Действие с реакцией уже всегда связаны. Всегда. Предсказуемо. Да? Вот и поэтому, выбирая, принимая решение, я становлюсь ответственным за последствия этого решения. То есть этот закон действует железно. Далее. Теперь я могу просто привести вам примеры, скажем, как я и говорил, акарма, деятельность, скажем, не несущая плодов, деятельность нас связывающая, из-за которой мы деградируем, и деятельность, которая просто дает нам плоды хорошей кармы. Вот, ну это такой достаточно типичный пример. Человек, три человека делают одну и ту же работу. Один катит тачку с камнями, второй и третий. Одного спрашивают: ты что делаешь? Он говорит: ну не видишь, тачку качу. Это деятельность в невежестве. Да? Человек, который даже не понимает, что он делает, и потом просто в обеденном перерыве он только ищет, где бы там выпить и так далее. Вот. То есть для него деятельность не является ни следствием, не вернее, не способом прогресса, не какой-то, скажем, деятельностью, которая ведет его к каким-то высшим целям. Для него это просто, так сказать, поддержание. И на самом деле эту деятельность в чем-то он даже деградирует, потому что плоды этой деятельности он использует, ну, скажем, там, на интоксикации, на какие-то такие вот глупые вещи, которые разрушают его здоровье, разрушают его собственную семью. Вот он пример викармы. Другой человек катит ту же самую тачку, я спрашиваю: ты что делаешь? Он говорит: деньги зарабатываю, деньги зарабатываю. Этот человек находится в гуне страсти, то есть для него на самом деле не важно, что делать, эту тачку катить или что-нибудь другое там катить, лишь бы деньги платили. Вот. Он может быть не таким глупцом, как первый, и он деньги потратит не, скажем, не на какую-то там бутылку водки, а на какие-то вещи более полезные, он что-нибудь купит такое более практичное, как-то будет развивать там свое хозяйство. Это деятельность в гуне страсти, скажем, такая просто карма, которая может его в материальном плане даже возвысить немножко. Да? И третий человек отвечает на вопрос: ты что делаешь? Такой фразой: я храм строю. То есть вот вам пример человека, который совершает акарму, или он находится в состоянии благости. То есть он не просто катит тачку с кирпичами, и не просто, скажем, он деньги получает. Эти факторы для него вторичные. То есть он действует на физическом уровне, все одинаково действуют, все трое делают одно и то же. На ментальном уровне уже не все трое действуют по-разному. Один просто как осел работает, не понимая для чего. Вот, и в конце концов ведет такую жизнь. Другой мотивирован какими-то вот этими материальными своими желаниями, а третий понимает, что он занят каким-то важным делом, что здесь будет стоять храм, где люди будут приходить и как-то связываться с Богом. То есть его деятельность мотивирована совершенно другими идеями. Да? И поэтому эта деятельность уже для него является акармой. То есть он работает в состоянии самадхи, то есть этого самого того же состояния, что и в духовном мире. Он здесь занимается служением Богу, предположим. Да? Вот вам пример. Как одна и та же деятельность, в зависимости от разной мотивации внутри сознания, уже попадает под разные категории. Викарма, греховная деятельность, карма, просто благочестивая материальная деятельность, и акарма, деятельность трансцендентная или духовная, то есть настоящая за пределами материи. Интересно то, что люди интуитивно понимают, что у всех проблем есть какая-то причина. Иногда, когда у них в жизни возникают большие трудности, они восклицают: «О, Господи, за что мне это?» И этот вопрос «за что мне это?» подразумевает, что есть за что. Внутри они как-то чувствуют, хотя они порой не могут понять, что это такое. Итак, деятельность связывает нас, а также может освобождать нас. Веды приводят интересный пример. Личинка шелкопряда. Из собственного брюшка он достает такую вот клейкую паутинку, и этой паутинкой он окутывает сам себя. Да? И в конце концов он оказывается пойман в этот вот кокон. И из него идет эта вот энергия, и он ей просто себя опутывает. Да? И этот пример приводится в связи именно с тем, как действуют люди в этом материальном мире. Из них идет энергия определенная. И эта энергия может их освобождать, если направляют ее вот сюда, наверх на Бога, или наоборот, связывает, если она направлена на материю без какого-то осознания Бога. Так они оказываются связанными. И тем не менее, через даже эти покрытия пробивается энергия души. Вчера мы говорили, я этот плакат показывал вам с разными видами жизни, животные, там, рыбы, растения, что это разные души, завернутые в разные тела. И вот эти вот гуны, качества материальной природы, как фильтры на сознание действуют, и сознание одного и того же живого существа по-разному преломляется через тело, скажем, там, рыбы, растения, какого-то насекомого, животного или человека. И одно живое существо по-разному будет себя вести. То есть, например, у каждого из вас дома может быть определенный выбор одежды. Там, костюм спортивный, домашний, выходной, еще какой-то. И в каждом из них вы выглядите по-разному. И можно сказать, о, я вас не узнал на сегодня в другом виде. То есть личность та же самая, но внешность может быть разная. Итак, как раз эти вот разные виды тел, это живые существа с разной кармой, с разными последствиями деятельности, завернутые в разные тела, в зависимости от степени их греховности или наоборот освобождения от кармы. Когда... Говорится, когда живое существо уходит из духовного мира и попадает в первое рождение в этом материальном мире, оно получает так называемое богоподобное тело. Вот, как правило, это тело как раз вот этого Брахмы или Творца, который сидит на вершине мира, Сварог. Как раз он является здесь самым совершенным существом, которое может больше всего претендовать на положение Бога в этом мире. То есть мы говорили, что причина ухода из духовного мира – это желание попробовать себя в этой роли, поиграть в Бога. Как вот дети играют в игры взрослых, они там играют в машинки, в войну, то да сё. Точно так же есть у нас такое – имитировать других. Да? Вот. Также душа может имитировать Бога, и поэтому ей дается первое это положение, самое высокое – положение Брахмы, Сварога, Творца. Если из этого положения живое существо сразу не возвращается опять в духовный мир, злоупотребляет своей независимостью, то следующий шаг, веды говорят, – это падение в самый низ. Самый низ. И теперь эта душа, которая была в теле самого высокого существа, Брахмы, должна пройти через все тела своего творения. Он творит все эти виды жизни, и он должен пройти через весь материальный опыт, от самых примитивных до самых высоких. И теперь начинается процесс, который люди называют эволюцией. Да? Вот. Но ученые говорят о химической эволюции. Конечно, сейчас уже теорию Дарвина никто серьезно не воспринимает, вот, но до некоторого времени ее воспринимали серьезно. То есть процесс химической эволюции, когда один вид жизни переходит в другой вид жизни. Но это теория, то есть она ничем не доказана, нет никаких промежуточных форм жизни, под ней нет какого-то научного основания, опыта, который подтверждал бы все эти вещи. Веды тоже говорят об эволюции, но не о химической эволюции, а о эволюции сознания. То есть что происходит? Когда это живое существо с самого верха упало в самый низ, в самую низшую форму жизни, теперь ее сознание максимально сковано. И проживая определенный какой-то промежуток времени, это живое существо изживает свой этот вот первоначальный или первородный грех, богоотступничество, и отжив какой-то определенный кусок кармы, оно поднимается наверх. Это можно сравнить с аэростатом. Скажем, вот аэростат, который накачан там каким-то гелием, каким-то теплым газом, который всегда стремится вверх, и корзина к нему привязана. В этой корзине там какие-то мешки с песком. Так вот, физическое тело – это как раз корзина, которая тянет нас вниз всегда. А аэростат сам – это как раз живое существо, которое все время тянется наверх. Почему оно тянется наверх? Потому что оно сверху пришло. Оно пришло из духовного мира, поэтому его, естественно, вверх все время и тянет. Итак, этот аэростат тянется вверх, корзина тянется вниз. А эти стропы, которые связывают нас, это тонкое тело. Вот он. Это грубый груз физическое, вот то, что тянется наверх, а тонкое тело, ум, разум, ложное эго, это то, что привязывает одно к другому. Вот и все. И теперь, когда это живое существо, прожив жизнь, самую примитивную форму жизни, один мешок с грузом выпал, оп, аэростат летел выше. Более высокая форма жизни. Да? Здесь отжили, еще кусок кармы отвалился, отжили, оп, еще выше взлетели, более высокая форма жизни. Здесь отжили, раз, еще выше сознание. То есть это называется бессознательная эволюция. Когда до уровня человеческого существования живое существо проходит через разные тела, это то же самое, что, ну, как вот людям хочется покататься в этой машине, пожалуйста, поплавай. Полетай, покрякай, похрюкай, поползай, там, постой, как дерево, да? Тем попитайся, этим попитайся. То есть живое существо проходит через все виды опыта. То есть это материальное существование, опыт материального существования очень нужен живому существу, чтобы оно почувствовало не это, не это, не это, не это. Где же то, потерянный изначальный вкус? То есть все многообразие материального опыта пройти для того, чтобы в конце концов опять сделать выбор в духовную сторону. И вот, когда процесс бессознательной эволюции от низших форм жизни до человеческой заканчивается, вот теперь в человеческой форме жизни начинается осознанная эволюция. Теперь нам предлагается уже шанс свободный, свобода выбора. В теле животного свобода выбора практически сведена к нулю. Да? То есть, что оно может? Четыре потребности: физические, питание, сон, совокупление, оборона настолько связывают его, что он ничего не может больше думать. Как живут животные, посмотрите. Вот ищут вечно там, где поесть, где поспать, поиски противоположного пола и какая-нибудь грызня там постоянно, вот и все. То есть, и такая уже тоска в глазах. То есть видно, глядя на эти живые существа, что это просто душа томящая, она просто томится в теле, отбывает свой срок. Он уже и так полежал, этот кот, и так полежал, и потянулся уже, он уже мается, он уже не знает, что делать. Просто томится, он просто в заключении находится. И пока этот кусок кармы не отвалится, он будет там находиться. Вот. Но в человеческом теле теперь появляется возможность уже двигаться дальше. И вот эти вот желания, которые исходят из души, постоянно, поскольку душа бессмертна, настолько многочисленны, что одной жизни мало для их осуществления. Если сейчас, например, вот, нам сказать, сколько у тебя желаний, давай все запиши. Если вот мы все выпишем, то нашей жизни явно не хватит. Поэтому для того, чтобы наши желания осуществились, это же самое параматма сверхсознания предоставляет нам следующую возможность. И так сколько угодно. Этот термин называется на санскрите самсара. Самсара, колесо самсары, это вот вечный круг перерождения. И это можно сравнить с белкой в колесе. То есть белка лапками своими перебирает, да? При этом оставаясь всегда в колесе, она вечно бежит. Но из колеса она никуда не бежит на самом деле. Она на одном и том же месте остается, и только это колесо вращается вокруг нее. Вот точно так же живое существо в этом круге перерождений. Желание, которое исходит из ее сердца, это как раз есть та самая сила, которая вращает колесо самсары. То есть так вот мы в нем и находимся. Одна жизнь, вторая. Мы можем подниматься, как на чертовом колесе, да, высшие формы жизни, брахмы. Если мы там не реализовались, опять поехали вниз, опять вверх, вниз, вверх, вниз. То есть на каком-то этапе эволюции живое существо, конечно, уже устает от всего этого, ему хочется уйти в другое место. Тогда оно становится хорошим уже кандидатом для возвращения в мир духовный. Вот. Но есть такие личности, которым просто нравится вот так вот кататься по этому миру, на этом колесе самсары, на колесе перерождения. Итак, карма или деятельность связана с таким понятием, как гуна. Вчера мы разбирали качество. Да? И поэтому всякая деятельность, всякая карма как бы отмечена определенным качеством, отмечена определенной гуной. И деятельность или карма в гуне благости, то, о чем вчера мы говорили, то, что ведет нас наверх, на высшие планеты, высшие формы жизни, деятельность, отмеченная страстью, раджасом, оставляет нас на планетах среднего уровня, в человеческих телах, и деятельность, отмеченная вот этой гуной невежества, разрушение, это то, что заставляет нас погрузиться в низшие миры или в низшие формы жизни. И даже говорят про человека, скажем, этот человек опустился, деградировал. То есть что это обозначает? Опустился обозначает гуна невежества. А чем она характеризуется? Вспоминаем вчерашнее занятие. Грязь, иллюзия, да, спился, может быть, живет в какой-то там, связался с компанией непонятной, наркотики, сел на иглу, это обозначает опустился, да? И так это под воздействием гуны невежества. Другой наоборот, говорят, вышел в люди, да, смотрите, денег поднакопил, дело свое открыл, там семья у него хорошая, процветает. Это карма, деятельность, приправленная гуной страсти. То есть хорошо материально развивается активно. Да? А другой там стал святым вообще. Да? Это человек в состоянии благости, пошел по направлению духовного развития. Итак, деятельность в разных гунах бывает с разными последствиями. Теперь мы поговорим немного о механизме кармы, как карма работает. До этого я просто говорил об общем понятии, что карма – это причинно-следственная связь. Теперь посмотрим, как эта причинно-следственная связь осуществляется. Это тоже описано в Бхагавад-гите, интересно, в 15 главе. Там говорится так, что подобно тому, как ветер переносит ароматы из одного места в другое, точно так же живое существо, душа, через свой ум, через тонкое тело переносит умонастроение этой жизни в следующую жизнь. То есть, смотрите, где-то там клумба с цветами, она находится там, но ветер сейчас я уже вынашиваю какое-то определенное умонастроение, какое-то сознание, вот это, в этом тонком теле, да, уже какое-то есть вот это вот содержание, какие-то желания определенные, которые и являются уже таким тонким прообразом или тонким планом моего будущего тела физического. То есть я сейчас уже творю свое будущее. О чем я думаю, какие у меня планы, что я хочу. Вот это все уже является тонким планом моей деятельности. Скажем, как вот дом строится, начиная с плана, или там платье шьется сначала выкройка, а потом уже по нему делается непосредственно дом, строится, или там ткань там разрезается, уже сшивается. Точно так же костюм наш внешний дается нам материальной природой в соответствии с теми внутренними желаниями, которые у нас есть. Итак, деятельность сначала исходит из души. Вы можете пометить себе, что деятельность проходит 4 этапа. Первый этап деятельности – это желание, просто желание. Я что-то хочу. Итак, это деятельность на уровне души, вот здесь, в духовном теле, я просто желаю. Теперь, когда я что-то пожелал, деятельность из души переходит в тонкое тело. Теперь на уровне тонкого тела я обдумываю, как это сделать. Обдумываю. И потом, когда я уже обдумал и понял, что дело стоящее, надо попробовать, третий этап деятельности – это волеизъявление. Второй – это обдумывание. Первое – это желание, исходящее из души. Второе – это обдумывание, исходящее из тонкого тела ума. Третье – когда я уже принял решение действовать, волеизъявление. И четвертое – это самодействие. То есть, когда уже из тонкого тела, из тела, из ума переходит физическое действие. Теперь я уже что-то взял и сказал, или сделал. То есть, это 4 этапа, которые проходят всякое действие. И теперь веды говорят, что когда я физическим телом совершил действие, я посадил семя определенное, которое я когда-то пожну в форме результата. И это семя попадает, опять же, в тонкое тело. Оно на уровне непосредственной мысли оттуда вышло, да, и сюда же оно возвращается. Теперь я посадил семя, которое принесет определенный плод. Иногда реакция приходит сразу. Если вы, предположим, схватились за оголенный провод, вас сразу же ударит. Да? Иногда реакции приходят спустя, погодя, некоторое время. Иногда бывает так, что эти реакции приходят к нам через очень большие промежутки времени. То есть этот механизм кармы на самом деле очень и очень сложный. Но суть в том, что физическое тело – это просто-напросто грядка, через которую прорастают семена, хранящиеся на самом деле внутри, вот в этом тонком теле. И до поры до времени некоторые вещи не дают себя знать. Как, предположим, в грядке находятся семена разных растений. Мы знаем, что есть какие-то плоды, которые прорастают летом. Да? Есть вещи какие-то поздние, которые осенью только там начинают уже давать свои плоды. Вот точно так же и наша карма. Какие-то раньше, какие-то позже. Но тело это просто то, что называется на санскрите кшетра или поле, через которое, огород, через которое прорастает внутренняя карма. И что там такое у нас находится внутри, в этом вот тонком мешке, мешке тонкого тела, это целый запас семян кармы. Всякое действие получит последствия. Совершил действие, посадил семя. Действие, семя. И потом они начинают прорастать. И вот мы живем в режиме. С одной стороны, мы отживаем карму, которая к нам постоянно приходит, прорастает из тонкого тела, а с другой стороны, постоянно совершаем новую, как конвейер. Да? Одно снял, другое положил. Снял, положил. А в таком режиме мы и живем. И поэтому мы собственной деятельностью приковываем себя к этому материальному существованию. С одной стороны, мы ругаем эту жизнь, на чем свет стоит там. Все плохое, все плохие, все вокруг неправильно, все вокруг плохо. С другой стороны, почему мы здесь? Что нас здесь, собственно говоря, держит? Давайте все возьмем и коренным образом поменяем. Да? Давайте возьмем и откажемся, если такая жизнь это плохая. Давайте возьмем и коренным образом поменяем. Люди говорят, нет, нет, нет. То есть они с одной стороны ругают ее, с другой стороны каким-то фундаментальным изменением они не очень, кажется, и готовы. Да? И поэтому им приходится вот, ну, терпеть, пожалуйста, тогда уж не ругайте, это же наша жизнь. Если вы запустили бумеранг, и он ударил по нам же, то что, собственно говоря, тут огорчаться? То есть в небесной бухгалтерии ошибок не бывает. Ко мне приходит только то, что от меня изошло. Все по адресу приходит. Вот поэтому вот эти законы причинно-следственной связи очень жесткие. И в глубине этого тонкого тела находятся эти семена, которые постепенно вылезают наружу, как, скажем, там какой-то прыщ вылез или что-то еще. Это болезнь, скажем, там какое-то заражение крови, какая-то зараза, какой-то гной, который организмом раз и выводится вне. Точно так же эта карма лежит там внутри, потом она раз выходит наружу через тело. Да? И из тела выходит только то, что в него посажено. Если вы посадили картошку на огороде, вы не можете ожидать, что там вырастет банан какой-то. Только то, что посадили. Что посеешь, то и пожнешь. И также верно обратное. Если я это пожинаю, значит я это и посеял. Поэтому жаловаться не на кого. Да? Говорит, если вы прикусили свой собственный язык, на кого вы можете жаловаться? То есть, если в моей жизни происходят какие-то определенные трудности, я не могу говорить, что это он или она или они. То есть, если это пришло ко мне, это означает, что это пришло из меня. То есть другое дело, что это через кого-то ко мне пришло. Но это уже другой вопрос. Но самое главное, что это пришло ко мне. Я где-то работал, потом через кассира я получил плоды своей собственной деятельности. Это не кассир мне дал. Это не кассир мне дал. Просто через него. Да? Это то же самое, что думать, что вода приходит из крана. Вода через кран. Из другого источника. Точно так же все то, что изошло из меня, это по этому же принципу игры. Я дал какую-то подачу и получил соответствующее через некоторое время. Теперь мы можем поговорить о таком вот моменте, как карма внешняя, внутренняя, где предопределенность и где свобода наша. Вот такая схемка простая. В центре душа. Один кружок внутренний, второй круг это, скажем, тонкое тело его окружающее, и третий физическое тело. Да? И вот смотрите, сейчас на уровне физического тела мы имеем дело с пророщенной кармой. Называется на санскрите прарабдха карма, пророщенная карма. То есть в чем она заключается? Что у меня сейчас определенное тело, с определенным набором способностей, образования, мое финансовое положение, мое здоровье, моя внешность. Это все пророщенная карма. И вот эти вещи на самом деле не подлежат очень сильным изменениям. Лишь в какой-то степени я могу, там, если у меня там много денег, изменить свою внешность, чуть-чуть там, может, пластическая операция или что-то еще. Но это очень плохо меняемые вещи. На уровне физического тела часто мало что могу изменить. Но также карма существует на уровне тонкого тела. Это непроросшая карма, непророщенная. Ее называют апрарабдха карма. Вот видите, здесь непророщенная карма написана. И вот это как раз место, куда мы можем до какой-то степени применить свои усилия. Изменить свою уже пророщенную карму на уровне тела довольно-таки сложно. Но вот те вещи, которые не проросли, которые в виде семян здесь находятся, много-много вот этих вот семян, которые ждут только свое время, когда они прорастут. Вот с ними кое-что можно поделать. Да? кое-что можно поделать. И веды говорят, что подобно тому, как семя или зерно, прожаренное на огне, не дает всходов, точно так же вот эти вот семена кармы, если их обработать огнем духовного знания, духовной практики, они сгорают. То есть при обычных обстоятельствах, когда люди практикуют два вида кармы, или карму просто благочестивую, карма, или викарма неблагочестивую, и хорошие и плохие вещи в свое время из этого тонкого тела прорастут. Они идут свои сходы, вот, так знаете, это, корейцы продают маш пророщенный, зернышки такие вот, называют лосой, это не сой, это маш пророщенный, зелененький такой. Вот. Он маленький, а вот такой из него длинный хвост идет. Да? Вот. Точно так же эти вот семена, они дадут свои сходы вот здесь. Но если вы эти семена обработаете огнем, ничего не вырастет. Так вот, что же за огонь такой, который может сжечь эту карму? В Бхагавад-гите говорится, подобно тому, как огонь превращает дрова в пепел, точно так же и огонь трансцендентного, то есть духовного знания, сжигает дотла семена наших греховных поступков. Когда-то мы по глупости своей совершали какие-то действия, и теперь семена этих действий ждут своего времени, когда прорастет, находится в тонком теле. Но если я обдумался, если, скажем, я обрел какое-то духовное знание, теперь, развивая это знание, не просто знание, а на основе этого знания меняю приложение своей деятельности, да, то есть теперь не только с материей взаимодействую, а теперь я направляю свою деятельность также на Бога, на духовный мир, то теперь, благодаря тому, что я энергию в правильное русло стал направлять, теперь вот эти вот вещи начинают сгорать. Понимаете? То есть еще приводится в ведах интересный пример, что подобно тому, как огонь пищеварения сжигает всю эту пищу, точно так же и огонь, который начинает из души, активизировавшийся, исходить, да? Этот огонь сжигает карму. То есть смотрите, духовное знание, духовная деятельность обозначает, активизируется душа. Помните, на одном из первых занятий я говорил, что сейчас душа стала заложницей тела. То есть вместо того, чтобы жить своей собственной жизнью во взаимоотношениях с Богом, она только действует просто как батарейка для тела. Просто дает энергию для поддержания тела. Да? И поэтому она, как духовное существо, сейчас мертва, можно сказать. Она не мертва, но она не осознает своей жизни. Это вот как в этих, знаете, русских сказках сюжет, что есть там какая-то спящая красавица, и потом, которую там где-то там какой-то там Кощей там захватывает ее, и потом приходит принц там с каким-то мечом там на белом коне, и он убивает этого Кощея и освобождает там эту душу там, да, и своей любовью там он ее пробуждает, он ее там целует, она просыпается, и все нормально, да. То есть это вот вам история. То есть душа, да, как эта спящая красавица, которая на самом деле сейчас не действует как душа, просто дает какую-то энергию. Духовной жизни сейчас нет, она не знает Бога, не служит Ему. Вот. И поэтому она в таком состоянии как бы анабиоза, и живая, и не живая. Вот она как в летаргическом сне, вроде бы как живет, но активной деятельности не может совершить. Но когда приходит этот, скажем, там всадник на белом коне, появляется, скажем, какой-то посланник Божий, духовный учитель, кто угодно, человек с этим духовным знанием, который пробуждает душу, расшевелил ее, эй, вставай, да, он сообщает ей какие-то вещи духовные, он начинает пробуждаться от сна, и теперь активизируется духовная энергия, видите, такие вот лучики, это даже. И благодаря тому, что душа активизировалась под воздействием этого духовного огня, та самая карма, которая в тонком теле -то находится, она изгорает. Вот путь освобождения от кармы. Да? И вот как раз в этом месте-то и существует наша свобода выбора. На уровне физического тела, как правило, как я сказал уже, мы немного что можем изменить. То есть тут нам приходится мириться с предопределенностью некоторой. Но вот здесь, внутри, есть свобода. Вот. Тут описывают разные веды, описывают разные стадии созревания этих семян. Кута, биджа – это разная форма существования этих семян кармы. Или лежащая еще просто в форме семени, или слегка начинающая прорастать, а потом уже она из этой вот непроявленной формы переходит в проявленную, физическую. Тут, когда она уже перешла в последнюю стадию, тут очень мало что можно поделать. Да? Но пока карма еще не проявлена, ее можно обработать как раз этой вот духовной энергией, огнем, исходящим из души. И поэтому здесь нужно понять, что борьба с последствиями своих грехов. Вот на том уровне, как, скажем, там раньше индульгенции выдавали, да, человек приходит в храм, в церковь и кается, говорит: «О, Господи, прости меня», или там какому-нибудь священнику, он исповедуется, рассказывает о своем грехе, ему говорят: «Ну, иди и более не греши, все, этот грех тебе отпускается». И человек счастливо выбегает из этой церкви, и там целых 3 дня он вообще такой весь счастливый из себя. Потом он начинает делать то же самое, потому что на самом деле он не тверд в своей духовной жизни. И веды говорят, что вот такое искупление грехов, освобождение от кармы, подобно купанию слона. Приводится такой пример, что слон заходит в реку или в озеро, купается там, потом он выходит на берег и опять вываливается в песке, в грязи. Это то, что я видел своими глазами, как слоны там в Индии интересно действуют. Вот. То же самое люди. Совершают какие-то действия, совершают какую-то карму, потом они чувствуют, что дело пахнет керосином, нужно как-то от этого дела избавляться. Они бегут в храм, в церковь, там молятся, плачут, пытаются замолить свои грехи, там кому-то исповедуются, им грехи эти отпускают. Теперь они выходят и опять начинают то же самое. То есть это более или менее бессмысленное занятие. Вот. И для того, чтобы в действительности избавиться от кармы, от всех этих вещей, необходимо как раз этим вот внутренним механизмом активизации души, так сказать, термически обработать это тонкое тело, мешок, где находятся вот эти вот семена кармы. Дальше. Как этот механизм еще действует? Как я сказал, сначала желание из души, потом мы его осмысливаем, и потом оно воплощается в какое-то физическое действие. Есть еще в Бхагавад-гите такой стих, где говорится, что о каком бы состоянии бытия человек не думал в момент смерти, этого состояния он и достигнет непременно. И приводится пример одного царя, его звали Махараджа Бхарата, причем это был человек необычный. Это был не просто какой-то там царь, это был человек, который занимался духовной практикой. Он уже был достаточно человеком преклонных лет, он оставил свое царство, трон, ушел в лес, и там он занимался духовной практикой, медитацией, молитвой и так далее. И он уже достиг достаточно хорошего уровня. Но вот однажды такое случилось дело. Возле его ашрама он увидел маленького олененка, и мать его недавно умерла, там тигр забрал эту олениху, вот, и он остался один. И этот царь, очень благородный человек, с добрым сердцем, решил этого олененка приютить. Он взял его и стал относиться к нему как к собственному ребенку. Кормил его, ухаживал за ним, и настолько привязался к нему, что стал о нем постоянно думать. То есть, смотрите, этот образ олененка стал уже прочно удерживаться в его тонком теле, в уме. И вот однажды, когда он вдруг увидел, что олененок потерялся, было время ему садиться в состояние медитации, он никак не мог сосредоточиться на Боге, потому что он был привязан к олененку, ну где же, куда же подевался мой олененок? И он был в таком состоянии беспокойном, что он подумал: нет, пока его не найду, я не смогу заниматься медитацией. И он пошел его искать. Бродил, гулял по лесу, и в конце концов где-то он случайно оступился, зацепился, споткнулся и упал в глубокую яму. Вот, и получил там смертельную травму. Вот, и фактически он уже умирал, оставлял тело. И в это самое мгновение он звал этого олененка. А олененок действительно вышел и наверху, на краю этой ямы, стал на него смотреть оттуда. И последнее, что видел Махараджа Бхарата в своей жизни, это был образ этого олененка. Он запечатлелся, как отпечаток в его тонком теле, в уме. Следующая жизнь Махараджа Бхараты была в теле оленя. Вот, описывается. Но хотя, поскольку он уже развил в себе некоторое духовное сознание, этот олень был необычным. То есть он так сторонился всех остальных, жил тоже там возле ашрамов мудрецов, старался слушать, что они там говорят. То есть это было живое существо с уже достаточно развитым сознанием, но Господь, как говорится, наказал его за эту ошибку, чтобы он был строже в своей духовной жизни. И потом, когда он уже отжил тело оленя, он не пал на самое дно, да, материального мира, он только на ступеньку ниже, с тела животного попало в тело человека. И потом следующее его рождение, это было опять тело в человеческой форме жизни, и у него сохранилась память прошлых рождений. И теперь он жил совершенно иначе. Он стал больше, я себе такого не позволю, таких вещей. И он с детских лет уже жил такой уединенной, отреченной жизнью. Вот. То есть суть этой истории в том, что на чем наше сознание фиксируется, эти вещи оставляют отпечатки. Да? Это то, что мы называем впечатление. Да? Например, вы куда-то съездили, какая-то поездка была интересная, вы приезжаете, вам говорят, ну как, вы говорите, ой, сколько впечатлений, сколько впечатлений. Это обозначает, что все ваше тонкое тело, оно полно этих отпечатков, понимаете, как вот влажная земля, грязь. Походите там, видно у кого какой рисунок на ботинках. Точно так же наш ум, это как такая вот мягкая матрица, в которой все вот эти вот, скажем, воздействия материального мира оставляют впечатления, отпечатки. И потом эти тонкие формы, отпечатки, уже заполняются грубой материей, грубыми материальными элементами из физического тела. Да? То есть вот это механизм кармы. И те впечатления, которые наиболее сильны в нашей жизни, это как раз то, что и определит наше будущее рождение. Говорится в Ведах, что в момент смерти перед нами прокручивается наша жизнь, как пленка, так вот очень быстро. И в этой пленке есть кадры менее привлекательные, более привлекательные. И то, что нас привлекает больше всего, в этом месте пленка останавливается, оп, мы фиксируем сознание там и ныряем в этот кадр. То есть это является как раз определением нашего будущего. Поэтому мы должны быть очень внимательны, какие впечатления мы накапливаем в своей жизни. Более того, есть какие-то впечатления, которые можно стереть более сильными, скажем, какой-то один след на земле можно затоптать другим, более каким-то глубоким следом. Поэтому у нас уже был какой-то материальный опыт, приятный и неприятный, всякий был. И можем подумать, ну что ж теперь, да, мало ли что я там вспомнил в момент смерти. Вот. Духовные впечатления, то, что приходит нам из духовного опыта, это как раз то, что может перекрыть, нейтрализовать, потому что, как я сказал, это тонкое тело, оно может быть обработано вот этой вот энергией души, исходящей из нее. Так мы получаем много впечатлений из внешнего. Да? Смотрите, из внешнего физического тела, через глаза, через уши, сколько всего тонкое тело идет. Очень много впечатлений здесь оставлено. Да? А из души ничего, ноль, потому что мы как духовные существа неактивны. Да? Но если мы активизируемся духовно, то теперь эта вот позитивная духовная энергия изнутри, она нейтрализует все эти вот негативные отпечатки. Понимаете? Это как раз то, что и позволяет нам, собственно говоря, и изменить конфигурацию своей кармы, свое будущее. Вот в этом смысле мы творцы своей судьбы. То, что сейчас уже на внешнем теле пророщенная карма, тут уже мало что можно изменить. Но вот на будущее изнутри мы очень многие вещи можем программировать прямо сейчас на основе своей системы ценностей, взглядов, что вот здесь наша свобода находится. Вот так как бы уживается предопределенность и свобода. Скажем, я могу лететь на самолете из Владивостока в Москву. Это предопределенность. Да? Предопределенность. Я вылетел из одного пункта в другой. Но в рамках предопределенности у меня есть свобода. Я могу читать, могу спать, могу с кем-то разговаривать, могу есть, могу ходить туда-сюда. То есть, с одной стороны, предопределенность, с другой стороны, свобода. Точно так же я живу, и это тело уже какие-то вещи предопределены. Веды говорят, предопределена причина смерти, предопределено финансовое положение, предопределено здоровье, предопределены финансы, вернее, эти самые семейные все дела. Это все не так-то легко изменить, практически невозможно изменить. Вот, но какие-то вещи все-таки оставляют мне свободу. То есть мое будущее – это во многом моя свобода. И коридор моей свободы расширяется настолько, насколько я духовно активизируюсь и освобождаю свое вот это вот тонкое тело от этих вот пут кармы. Иногда люди пытаются действовать, какие-то проблемы у них возникают, они эти проблемы пытаются ликвидировать чисто на внешнем уровне. Куда-то там уехать, там что-нибудь еще сделать. Но я видел столько раз такие случаи, когда люди там уже все продавали квартиру, перевозили контейнер там куда-то там в другое место. Потом через несколько месяцев со слезами там возвращались обратно, опять пытались там что-то купить и все прочее. То есть, это, знаете, как детская игрушка, шарик на резинке, там кидают, он в одну сторону улетит, потом раз, обратно отпружинивает, да? Точно так же люди порой пытаются резко изменить какие-то внешние обстоятельства, не понимая, что этих внешних обстоятельств, у этой вот пророщенной кармы, какая-то есть внутренняя причина. И пока вот здесь, внутри, крючок не отпущен, не оцеплен, да? Я могу все что угодно делать на внешнем уровне, внутренняя зацепка остается, и поэтому все возвращается опять на круги своя. И поэтому для того, чтобы решить эти проблемы внешние, нужно понимать механизм, что здесь все идет изнутри наружу. Изнутри наружу. И когда я освобождаю свое тонкое тело от этой кармы, тогда и внешние уже обстоятельства немножко ослабляют свое давление на меня. Таков механизм кармы. И теперь последний аспект на сегодня – это реинкарнация. Реинкарнация или перерождение – это уже практическое воплощение закона кармы. Идея реинкарнации на самом деле многих волнует, и она не является прерогативой только ведической культуры. Обычно мы думаем, реинкарнация – это вот как у песни Высоцкого, да, что там хорошую религию придумали индусы, вот так мы знаем, да. Как там, пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, да? А после от прораба до министра дорастешь. Но если туп как дерево, родишься баобабом, да? И будешь баобабом 1000 лет, пока умрешь. Так мы представляем себе упрощенный закон реинкарнации. А на самом деле это не только индийская религия. Элементы реинкарнации есть и в исламе, и в христианстве, хотя там на Втором Вселенском Соборе, когда христианство было уже постепенно принято как официальная религия Римской империи, там этот император Константин, он там эти вещи попросил убрать. Хотя, но все-таки следы этой реинкарнации остались в христианстве также. В частности, когда Христос шел там с учениками, есть описан момент, и они встретили какого-то слепого человека, ученики спросили его, почему этот человек слеп? Это вина его самого или родителей. Да? Вот, и в самом этом вопросе уже содержится вариант, что не важно, чья это вина, важно то, что это до его рождения произошло. Родители ли или он сам, суть в том, что это до его рождения. То есть в этом, пока он в этом теле еще не появился, уже было совершено какое-то действие, которое привело к таким последствиям. Я сейчас не буду вдаваться в эти все вещи, где там в разных традициях реинкарнация, нас самая суть интересует. Идея реинкарнации очень важна, потому что она помогает нам понять такие вещи, как многообразие видов жизни. Потому что, как я сказал, химическая теория эволюции не объясняет многообразие видов жизни. Не объясняет. Если действительно эволюция это одно из другого, то более простые должны просто отмирать. Понимаете, как ненужные, да? Естественный отбор. Вот несовершенный был, теперь появился совершенный, значит, то, из чего я вышел, должно уйти. Но все виды жизни существуют одновременно. И все нормально процветают, да? Никто не вымирает, если это люди там не будут выбирать. Вот. Другой момент, который объясняет реинкарнация, это такие вещи, как, скажем, врожденные способности, когда вдруг какой-нибудь там ребенок 5-6 лет пишет стихи с таким опытом, да, который его в этой жизни не было просто. Какой-то вообще потрясающий талант, какие-то такие мысли, идеи. Откуда в таком ребенке с таким маленьким опытом такие вещи? Это все память прошлого. Или тот же самый Моцарт, там уже 7 лет так играл на скрипке и писал там такие вещи, что он говорит, это просто в моем сознании возникает там откуда-то и все. Вот. Как правило, это опыт прошлого оживает, или там какие-то вундеркинды, когда он в первом-втором классе уже проходит программу 10 класса, а другие там еле-еле там тянутся на троечки. То есть опыт прошлого передается в этой жизни. Итак, что обозначает сам термин? Реинкарна. Ре это обозначает повторный, ин обозначает внутрь, карна обозначает плоть. Реинкарна это обозначает повторное вхождение в плоть, реинкарнация. И в Бхагавадгите приводится интересный стих, там сказано, что подобно тому, как человек сбрасывает старые одежды, как ненужные, уже износившиеся, и одевает новые, точно так же и в конце жизни он сбрасывает одно тело и одевает другое, новое. Таково примерно определение реинкарнации. И реинкарнация – это уже проявление причинно-следственной связи, но не в рамках одной жизни, а между жизнями. Но заметьте один интересный момент, что веды выделяют два вида реинкарнации. Реинкарнацию внутреннюю и реинкарнацию внешнюю. Сейчас объясню, что это такое. А на самом деле реинкарнацию мы можем наблюдать прямо даже в рамках своего одного тела. Медики утверждают, что в течение 7 лет все клетки тела полностью заменяются. То есть постоянно одни клетки отмирают, старые, новые нарождаются. Это процесс очень медленный, постепенный, мы этого не видим. Но если, предположим, вы кого-то не видели, там, ну лет 10, Вы встречаете его и говорите, как ты изменился? Что вы имеете в виду? Внешнее тело, а? Определенное. Личность осталась та же самая. Или, например, посмотрите на свои собственные фотографии. На фотографии, когда вам там год, два или три, 10, 15, потом 25, 40. Тела совершенно разные, понимаете? Тела совершенно разные, но личность внутри та же самая. То есть субъект психической деятельности, воспринимающий тело, тот же самый. Это я бегал в коротких штанах, это я там ездил по перилам, это я там играл в футбол, это я там куда-то ходил, учился там, на чем-то там ездил. Это все был я, но тело другое. Совсем другое тело, понимаете? То есть это называется внутренняя реинкарнация. Когда каждые 7 лет я, независимо от своей воли, оказываюсь в новом теле. То есть оно реально новое, потому что другие клетки совершенно уже. Вот. И веды говорят, точно так же, как внутренняя реинкарнация, происходит внешняя реинкарнация. И там в Бхагавад-гите такой стих, что подобно тому, как человек в рамках одного тела, душа переходит через фазы, от детства к юности, от юности к старости, точно так же и в момент смерти или выхода из тела живое существо переходит в другое. То есть между этими двумя процессами, между внутренней реинкарнацией в рамках одного тела и внешней, там говорится точно так же, ядха, татха на санскрите, так же как сказано. То есть совершенный знак равенства между этими процессами. Я могу находиться в этом костюме, он будет находиться в другом костюме, одеть то, одеть все, никакой разницы в принципе нет. Вот. Поэтому та же самая логика причинно-следственной связи, которая в этом теле действует, она же определяет и будущее рождение. То, что я делаю сегодня, влияет на завтра. Так почему же то, что я делаю в этой жизни, не повлияет на жизнь следующую? Та же самая логика. Куда она девается? Та же самая логика. Тот же самый механизм. То есть причинно-следственная связь просто в более широком масштабе. Уже из одного тела в другое – это реинкарнация во внешнем уже варианте. Итак, после смерти или после выхода из одного тела мы попадаем в другое тело. И тут мы в новом теле получаем плоды, которые мы посеяли тогда. Итак, смотрите, ту карму, которую я не дожил в этом физическом теле, в тонком теле еще очень много семян, да, целый мешок. И вот в этом физическом теле я отжил там, ну, какую-то маленькую долику всего этого, да. Но все остальные семена остались. Если я духовной практикой не занимался, не сжигал все эти вещи, это все остается. И теперь в новом теле, мое новое тело формируется на основе остатка вот этих вот семян. Два фактора принимаются во внимание при рождении. Первое – это мое желание, а второе – это мои возможности. То есть, предположим, я решил купить костюм, да? Я зашел в магазин. Я действительно куплю костюм, но я смогу купить только тот костюм, на который мне хватит денег, понимаете? То есть, мое желание купить костюм будет удовлетворено столько, насколько у меня есть чем платить. Вот и все. И вот я хочу получить какое-то новое рождение, но я смогу получить только на основе вот этого внутреннего своего запаса, благочестивой кармы. Если есть хорошие семена, семена хороших действий в этом тонком теле, вот они и определят мое новое рождение. Вы хотите купить машину? Пожалуйста, покупайте новую машину, но вы купите только такую, на какую у вас хватит денег, и все. Понимаете? Лимит определенный. Хочешь ехать на запад, езжай на запад, ты доедешь только до того места, до какого тебе позволят деньги. Вот и все. Итак, в перерождении два фактора играют принципиальную роль. С одной стороны желание, с другой стороны возможности, запас благочестивой кармы. Как правило, мы получаем в новом теле смешанную карму, потому что мы совершаем действия разные. И благочестивые, и неблагочестивые, они все перемешиваются. И поэтому в жизни у человека человек может быть красив, это благоприятная карма. Ну, глуп. Это плохая карма, да, и так далее. Всякие разные, или наоборот, умен там, но некрасив, и прочие разные сочетания. И этот механизм очень интересно еще так действует. Вот тут на этой иллюстрации показано, как через разные фазы проходит вот маленькое тело, вот тело побольше, вот тело еще больше, вот тело старика. Это разные тела, все совершенно разные, не похожи. Вот этот вот человек, дядя, да, взрослый, вот на этого, совсем разные вещи. Но одна и та же душа, одно и то же живое существо пронизывает эти тела. И вот по такой синусоиде идет дальше. А вот здесь на этих вот плакатах, я забыл вам показать, показана механика кармы, как скажем, человек с определенным сознанием может получить другое тело. Вот человек, который там ест все подряд, скажем, да. Человеку не полагается есть все подряд, даже животные более разборчивы в этом плане. Вот. Но если он не разборчив в этом вопросе, то ну что мучится? Он получит вот такое вот тело, скажем, которое все подряд и ест, да. Свиньи едят даже собственные испражнения. Вот и все. То есть вот его полулица человеческий, вот уже животное. То есть он сейчас в человеческой форме развивает такое сознание, которое перенесет его в соответствующее тело, да? Или, скажем, там, человек вот такой вот, мясо, кровь, ему нравятся такие вещи. Это не пища для человека. Человек вегетарианское существо, он на другие вещи запрограммирован. Вот. И поэтому для того, чтобы ему все эти вещи есть, ну, ему дается тело соответствующее. Человеку приходится там придумать дополнение к своим рукам, вилки, ножи всякие, чтобы все это резать. А тут уже все нормально. Когти, клыки, то есть уже в природе так отпущено. Тело для этого сделано. Что ты мучаешься с этими ножами и вилками? Получил соответствующее тело и будь счастлив. Да? Вот. Или здесь, вот тут человек, полулица человека, полулица медведя. Человек очень любит спать, да? Ну, спать, пожалуйста, спи сколько хочешь, но не больше, чем надо, да? Вот. А если человек слишком много хочет спать, ну, вот есть такие формы жизни, вот он медведь спит, он там всю зиму. Получите и спите спокойно себе, да, в этом деле. Или, скажем, любители, скажем так сказать, в таком виде выступать в естественном, как это сейчас движение нудистов пошло, ну, есть шанс получить тело такое, деревья, голые стоят, называется, отлепеневшие от собственного вожделения. Вот, ну, сейчас не будем на эту тему долго говорить. Я вот эту картину хотел проиллюстрировать, перерождение. Смотрите, человек с головой коровы, и вот корова с головой человека. Интересно происхождение русского слова «мясо». Это от санскритского слова «мам-са». «Мам-са». «Мам» обозначает «меня», «са» обозначает «тебя». То есть, сегодня я тебя, потом ты меня. Вот это закон кармы. Вот. И в ведах, в принципе, допускается мясоедение, но на одном условии. Говорится, что там в определенный день, скажем, там темные луны, там какое-то низшее животное, козленок, не корова ни в коем случае, и в определенное время ему на ухо говорится «мам-са», и потом перерезается горло. То есть человек, который убивает его, он прямо ему говорит: «Сейчас я тебя, потом ты меня». То есть я соглашаюсь на эту игру, я согласен. Если он это сделает несколько раз, в конце концов он подумает, если это стоит на таких вещей, может, не стоит, в конце концов. То есть сами эти ограничения, ритуалы ставят свою цель, опять же, коррекцию сознания, исправление сознания. Так вот это вот мясо, это следствие того, что, скажем, человек совершает насилие, потом он сам становится мясом для кого-то. Кто-то потом начинает его поедать. Итак, кто-то может сказать, ну, а есть ли какие-то практические подтверждения реинкарнации? Может быть, это опять же какая-то теория? Да, подтверждения реинкарнации есть, их много. Есть современные опыты, так называемая гипнотическая регрессия, когда человека погружают в состояние гипноза, и там не все, конечно, но многие люди начинают проявлять интересные феномены. Есть такой феномен, называется ксеноглоссия. Это когда люди вдруг начинают говорить на языках, которых они сроду вообще не знали. То есть в Америке был такой эксперимент, когда женщина в состоянии гипнотической регрессии вдруг стала говорить, что она является каким-то там шведским фермером. Хотя она никогда не была в Швеции и ни слова по-шведски не знает. Она в этом состоянии стала говорить на чистом шведском языке, причем каком-то немножко другом устаревшем, с диалектом. Пригласили шведов, которые подтвердили полную авторитетность всего происходящего. В этой жизни она никогда там не была и ни слова по-шведски не знает. Другой интересный пример, он, кстати, описан в этом журнале «Истоки», это, кстати, потом обратите внимание, это журнал, который выпускает наш институт «Бхактивиданты». Здесь как раз определенные вещи из области науки и ведической культуры сведены вместе. Красивый иллюстрированный журнал, очень интересный. Вот. Здесь как раз приводится интересная история про одну девочку в Бенгалии, в Индии, которая родилась. Эта девочка себя так странно вела, когда ей было уже 3, где-то 4 года. Она ходила с подушкой, вот, качала эту подушку и называла ее Мину. И когда ее отец спросил, что такое это Мину, он говорит, это моя дочка. Он говорит, какая у тебя дочка там? Иди, у тебя кукла, и зачем ты подушку эту там качаешь? Она говорит, нет, нет, на самом деле, вот я еще недавно жила в другом городе, назвала там город, Бхартапур, что ли, называется. Вот, и вот там у меня дочка осталась, я думаю, что за странные там вещи какие-то. Вот, и когда эти идеи стали достаточно навязчивыми, он поехал туда, это был небольшой городок неподалеку, и выяснил, ну там она называла еще имена некоторые, что действительно некоторое время назад, где-то года 4 назад, там умерла женщина по имени Мана, у которой была дочка эта, Мину. И тогда они взяли эту дочь, ну там это была тоже определенная такая комиссия, вот, проверяющая, контролирующая все эти вещи. И когда они приехали туда, в этот город, эта девочка в этой жизни там не была, она безошибочно нашла дом, где она жила. Потом там для чистоты эксперимента посадили 30 разных человек, из них она опознала своего мужа с прошлой жизни, нашла эту свою дочку Мину, вот, то есть практически 100% совпадение всех этих вещей. Также в состоянии вот этой вот гипнотической регрессии многие люди находят, вспоминают свои прошлые имена, и потом это подтверждение приходит через проверку, находят свои там прошлые могилы тоже, всех этих там своих родственников и так далее, всякие разные вещи. Веды говорят, интересно еще, что родимые пятна на теле, это, как правило, место травмы из прошлой жизни, смертельной травмы, если, скажем, человек погиб там какой-то смертью насильственной, вот, то вот эти вот пятна, это как раз точка, куда был нанесен какой-то там, предположим, удар или там больной орган или что-то еще. Просто причина смерти из прошлой жизни, теперь она из тонкого тела, поскольку тонкое тело переносит карму, переходит в проекцию физического тела. Итак, реинкарнация – это то, что как раз показывает нам в действии закон кармы, закон причинно-следственной связи. Может быть, вы читали книги типа там этого Моуди, да, «Жизнь после жизни» или «Жизнь после смерти» называется как-то так, да? Достаточно много разных публикаций на эту тему. Кардиологи, те, кто, скажем, реаниматоры, это люди, которые часто наблюдают феномен смерти, и вы знаете о таких вещах, как, скажем, там подсмертный опыт, я говорил об этом, клиническая смерть, когда некоторые люди, возвращаясь из этого состояния, описывают полностью во всех деталях, что там делали врачи, что они говорили, всякие вещи. И если сознание – это продукт мозга, а мозг показывает ноль в момент клинической смерти на осциллографе, то откуда у человека этот опыт берется? Да? Вот, то есть много разных таких вот интересных вещей, которые подтверждают феномен реинкарнации. И эта карма бывает такой интересной, что в одной жизни, скажем, сочетание, один выполняет роль мужа, другой играет роль жены, но они так насильно привязаны друг к другу, что в следующей жизни они просто ролями меняются. Ты за той же самой семьей, и теперь муж стал женой, он думает о жене, когда он умирает, она думает о нем, и теперь они меняют тела, но их привязанность остается, они просто функциями поменялись. Карма это то, что возвращается к нам обязательно. Если мы сажаем какие-то семена насилия, то насилие возвращается к нам. Веды говорят, что до тех пор, пока люди будут совершать насилие, особенно по отношению к тем, кого не защищать должны, да, то до тех пор будут продолжаться войны и так далее. В частности, это касается насилие над коровами. То есть корова это не просто какое-то священное животное Индии. Я вчера говорил, что это полностью благостное животное, которое на самом деле поддерживает культуру определенную. Молоко как продукт, он является основой питательности и чистоты нашего сознания. И когда у человека чистое сознание, он легче осознает духовные основы, как скажем, в той же Библии сказано, чем там питался Иоанн Креститель. Мед и акрид, это что такое, молочное, да? Так вот, и там написано, для чего он этим питался? Для того, чтобы быть способным отличать добро от зла. Когда человек питается сатвичной пищей, чистой вегетарианской пищей, он способен отличать добро от зла, он способен все эти высшие истины понять. Человек, который а совершает насилие над кем-то, да, то вот это вот насилие само по себе делает его сердце более жестким, потому что он сажает это семя насилия, от этого сердце становится более жестким, он привыкает к этому, как к обычным уже вещам. И потом, когда он ест эту плоть, то в момент, когда совершалось убийство, это животное испытывало боль, страх, гнев. И вот эта вот энергия страха, гнева, она пропитывает всю эту плоть. И теперь все вот эти вот яды, все это настроение опять же в человека приходит. И поэтому он фактически отравляет свое сознание этим насилием. И до тех пор, пока он сам сажает семена насилия, к нему будут возвращаться все эти реакции. Через эпидемии, через войны, через болезни, через все что угодно. Да? То есть это закон, который очень жестко ставит нас вот эти рамки, причинно-следственные связи, и опять же ставит своей целью коррекцию сознания, чтобы мы свое сознание обратили на Бога, на источник всех энергий. И если мы находимся в материальном мире, окей, мы можем пользоваться материей, но на определенных условиях. Тебе дали эту энергию, используй ее по назначению, да, в служении, осторожно, знай, чье это. Вот потому что, если, скажем, человек использует это чисто для себя, все, теперь плати сроком заключения, теперь плати всякими разными проблемами за все эти штуки. Вот таков закон кармы. Карма бывает индивидуальная, коллективная. Бывают такие случаи, когда, скажем, разбивается самолет, 99 человек в лепешку, у одного только ботинки там сдуло, он встал и пошел. Это реальные случаи. На том же самом Титанике большая часть погибла, какая-то часть спаслась. Вот, потому что, хотя, казалось бы, всем уготовано одно, вот, но поскольку тут вот высшая душа в сердце знает точно, что кому. С одним так происходит, а с другим эдак, да? Вот. И даже, скажем там, близнецы, рождающиеся примерно в одно и то же время, и внешне похожи, совершенно разные судьбы, совершенно разные характеры. Вот. Потому что, во-первых, это разные личности. С другой стороны, они пришли с разными, конечно же, целями, с разными задачами. И высшая душа и сердце напоминает им, что необходимо делать. Одного туда, другого сюда. То есть карма бывает коллективная, карма бывает страны, карма бывает индивидуальная. Вот. Но способ этой самой, так сказать, коррекции кармы, освобождения кармы всегда практически остается одним и тем же. Мы зарабатываем ее тем, что мы энергию не на то направляем, и поэтому коррекция такая же. Эту же самую энергию, исходящую из души, энергию деятельности, мы должны направить на источник, откуда она нам дана, то есть от Бога. Но об этом мы будем говорить более подробно, у нас будут еще занятия по разным эволюционным системам, по разным практикам йоги, которые описаны в Ведах, и тогда мы будем более предметно на эту тему говорить. На сегодня все, спасибо. И, значит, если кому-то интересует, кого-то интересуют журналы, пожалуйста, подойдите, посмотрите. Иллюстрированные, красивые. Следующее занятие, ага. 22-го, 18, мы здесь...